В конце 2001 года в Украине, в Киеве, вышла книга Евгения Марчука «Украина. Новая парадигма прогресса», где разрабатываются идеи построения общества гуманистической направленности с интеллектуальным уклоном и ведущим духовным началом. Такое общество предлагается строить поначалу в небольших регионах, в социополисах. Эта идея обсуждалась на международной научно-практической конференции «Социополис в Украине. Технологии практического строительства», которая проходила в Киеве с 11 по 13 декабря 2001 года. В ней приняли участие государственные и политические деятели, видные ученые, предприниматели и мэры некоторых городов. Открывая конференцию, Евгений Марчук определил социополис как регион, где осуществляется переход от одного типа общества к другому, более высокому. Иными словами, это территория, где наиболее прогрессивные технологии должны быть применены практически во всех сферах жизни общества. По мнению Марчука, украинское общество имеет все предпосылки для быстрого создания и успешной деятельности структур развития нового типа. Только при этом вмешательство государства, и это мы желаем подчеркнуть особо, должно быть минимальным. Другими словами, государство должно предоставить возможность создавать такие структуры инициативе снизу. Следует отметить, что личность автора книги «Украина. Новая парадигма прогресса» неординарна, а потому идея, выдвинутая им, заслуживает особого внимания. Потому что автор не просто один из философов с социальной направленностью, теоретик, не имеющий отношения к власти. Евгений Марчук – известный за пределами Украины политический и государственный деятель. В свое время он возглавлял одну из парламентских комиссий и был премьер-министром Украины. Он – организатор службы национальной безопасности «Независимой Украины» и сейчас является секретарем Совета национальной безопасности и обороны своей страны. В рамках упомянутой международной конференции состоялся симпозиум «Социополис и этика новой эпохи», в котором также принял участие автор книги «Украина. Новая парадигма прогресса». На пленарном заседании слово для доклада «Рерихи и этика новой эпохи» было предоставлено и Ларисе Дмитриевой, которая была в числе членов молдавской делегации от Международного академического сената. Каждый, кто хотя бы краем уха слышал об отношении Советской службы государственной безопасности и советской науки к мировоззрению Рерихов, к Агни-йоге, Шамбале и ее учителям, тот будет иметь еще одно доказательство, насколько изменяется жизнь в конце цикла, когда змей закусывает хвост и противоположности смыкаются. Предлагаем вам полную фонограмму доклада Ларисы Петровны Дмитриевой «Рерихи и этика новой эпохи». Вот перед вами лежит 14 книг. Вот эти вот. Эти книги пришли к человечеству с Гималаев. Каждая книга имеет свое название, свою ключевую ноту. И тем не менее, это единое учение. Учение об этике новой эпохи, о том эволюционном периоде, который на Востоке, или в частности в Индии, называется Сатья-юга, светлая эпоха. Светлая эпоха сменяет темную эпоху всегда так же неизбежно, как после ночи приходит заря нового дня. Это учение называется учение живой этики или Агни-йога, йога огня. Каждая строка предназначена для того, чтобы мы, люди, живущие в новых условиях совершенно, когда наука коснулась уже тонких энергий, осознали, что мы, люди, живем не только в мире видимом глазу, но и невидимым. Это прежде всего. Без этого осознания дальнейшая эволюция разума невозможна. Хотим мы это принять, верим мы или не верим, это не имеет никакого значения. Эти книги, вот Евгений Кириллович сказал, что у них задача такова, чтобы эта этика, которая будет внедряться в социополисах, представляла собой синтез всего, что было достигнуто в человечестве, я так поняла. Я так поняла или не так? Синтез. и то, что мы сегодня накопили, то, что сделала сегодня наша наука. Так вот, эти книги не отрицают ни новейшие достижения науки современной, материалистической, ни одно древнее учение, они являются синтезом всего, что человечество накопило после потопа. Это книги о психической энергии. Что такое психическая энергия? Психическая энергия – это основная энергия космоса, всеначальная энергия. И высшим проявлением ее, высшим качеством является мысль. Именно мысль утверждается здесь, зачинает миры. Именно мысль слагает судьбу каждого из нас и коллективно слагает судьбу человечества. Что хотим, то имеем. Что сеем, то жнем. И добро, и зло. И наши беды, и победы. И именно низкое, предельно низкое качество мышления человечества и явилось причиной все ускоряющейся деградации и невиданного разложения духа, которое мы наблюдаем в 20 веке. И стараемся всеми силами, мы говорим, мы в новом веке. Нет, мы еще в старом веке, потому что наше сознание находится там. Эти книги помогают нам понять, почему человек должен быть ответственен не только за каждый свой поступок, за дело, но прежде всего за мысль. Это главная энергия, которая нас делает человеком разумным и самосознательным. Нам дается возможность осознать, что на расстоянии можно оказывать не только самолетами гуманитарную помощь. На расстоянии можно оказывать помощь мыслью. На расстоянии мыслью можно и убить. И вот эти книги, а в основе здесь духовный опыт, многотысячелетний духовный опыт посвященных адептов. Эти книги говорят, что на Земле ментальных убийств совершается гораздо больше, чем с помощью физического оружия. А мы этого не знаем. Также полезно знать, что объединенной коллективной мыслительной энергией народа можно сделать так много, что у нас даже фантазии не хватит, что можно сделать. Можно изменить климат. Можно зажечь огонь энтузиазма. Можно предупредить стихийные бедствия. Это кажется нам фантазией. Ну, насчет фантазии мы еще вспомним с вами. Учение живой этики не для избранных, как раньше были все йоги, великие йоги, между прочим, кроме хатх. Это мудрость для каждого человека. Каждый, в зависимости от своего уровня развития, уровня интеллекта или сознания, может из этих книг взять столько, сколько сможет съесть его сознание. Выше своей меры не возьмет никто, и поэтому эти книги безопасны. Это философия, это этика. Это не какие-то там механические упражнения по раскрытию чакров. Это опасно. Но чтобы это вообще-то очень полезная штука для интеллекта. Она расширяет кругозор. Но интеллект – холодная штука. Это не сердце. И интеллектуальный взрыв в 20 веке продемонстрировал могущество человеческого ума, как в течение одной жизни всего лишь человеческой человек пересел буквально с телеги в космический корабль. Но, говорится в книгах вот этих, которые перед вами, интеллект, разобщенный с высшими огнями сердца, непременно, обязательно покажет признаки безумия и приведет к самоуничтожению. Поэтому надо приветствовать в идее социополиса неразрывную связь интеллекта с духовностью. Учение живой этики прежде всего помогает нам развить сердце. Это вовсе не мышечный мешок, который качает кровь. Это на физическом плане. Человек многомерен, так же, как и космос. И поэтому это учение называется еще учением сердца. Но наш дух выше нашей мысли не взлетает. И если же мысль наша курица, то она на горную вершину не взлетит. Знания, спрессованные на страницах этих книг, не принадлежат современной науке. Они не могут ей принадлежать хотя бы потому, что в то время, когда это было уже опубликовано, я не говорю уже, когда это все было известно, когда это было опубликовано, еще неприлично было говорить о том, что мысль – материальная сила, а уж осознание о том, что оно не исчезает после нашей смерти, как сигаретный дым. Вообще было неприлично говорить. Это было свидетельством несерьезности разговора. Сейчас почти во всех странах уже много есть различных лабораторий, закрытых и открытых, где изучаются различные проявления психических сил. И открытия исследователей поистине замечательны. Но, как говорится, с их головы корона не упадет, если они признаются, если они признают, что ни одно открытие их в этом направлении современной науке не принадлежит. Эти открытия всего лишь доказательства правоты древних адептов относительно психической энергии. Это не так уж и трудно доказать. Первая книга учения была опубликована в 1924 году. Последняя была записана в 1938 году. В СССР они не издавались, и изучение их строго преследовалось. Издание стало возможным только после Горбачевской перестройки, и поэтому для меня не было бы ничего удивительного в том, что многие здесь присутствующие, и не только молодые люди, очень приятно, что их здесь так много, но и седовласые уважаемые академики даже и не слышали о них. Я сказала, что книги, которые перед нами, пришли с Гималаев, но они переданы человечеству не инкогнито и не через какого-то человека, имя которого знают хорошо лишь его сотрудники и друзья и знакомые. Эти книги у нас на столе благодаря уникальной семье Рерихов. Семье, состоявшей из энциклопедически образованных и многообразно одаренных ученых, мыслителей, выдающихся деятелей культуры. Достаточно сказать, что младший сын Рерихов, Святослав Николаевич Рерих, всемирно известный художник и общественный деятель, чьи портреты Неру и Индиры Ганди находятся в зале заседания индийского парламента, и, видите, они все-таки принадлежат кисти русского художника. Правда, Святослав Рерих – индийский гражданин. И тут уже я должна сказать, что семью Неру, так же, как и дальше Индира Ганди и Раджива Ганди с семьей Рерихов, связывали очень длинные, с 1942 года, дружеские отношения. Я прошу вас это запомнить, потому что это важно. Хотя бы для того, что я скажу дальше. Святослав Рерих был награжден за вклад в культуру своей второй родины среди других наград высшим государственным орденом Индии Падма Бхушан. Старший сын Юрий Николаевич Рерих, владевший 30 языками, был ученым-востоковедом с мировым именем. Глава семейства, академик Николай Константинович Рерих, которого в Индии называют Махариши, великий святой, или Химават-путра, сын Гималаев. Как вы знаете, всемирно известный художник и многоплановый ученый, путешественник и единственный человек в истории человечества, чье личное, я подчеркиваю, личное мировоззрение легло в основу международного закона об охране культуры. Этот закон известен как «Пакт мира» или «Пакт Рериха». К 1954 году этот закон был подписан 39 ведущими странами мира, в том числе Соединенными Штатами и Советским Союзом. Более расширенная информация о Николае Константиновиче у вас на столе, и кто хочет, может познакомиться. Это чрезвычайно важно, чрезвычайно важно. Для того, чтобы вы получили, ну, более расширенное представление в связи с тем, что я скажу сейчас. Но еще одно имя назову. Ведущий в этой семье академиков мужчин была женщина, жена и мать Елена Ивановна Рерих. Это имя для многих из вас практически неизвестно. И, может быть, только грядущие поколения смогут по достоинству оценить подвиг этой женщины. Она была выдающимся философом и президентом-основателем Международного института гималайских исследований, который был создан Рерихами в 1928 году в долине Кулу, где они прожили с 1923 года. Книги учения живой этики записаны именно Еленой Ивановной Рерих, но не просто записаны под диктовку. Они явились результатом сотрудничества с ее гималайским учителем, владыкой Шамбалы, который был и учителем, и духовным водителем семьи Рерих. Владыка Шамбалы, глава таинственной общины учителей, расположенной в Гималаях, вместе совершенно недостижимым для тех, кто не позван учителями. В Азии легенды о существовании этого самого таинственного места на нашей планете бытуют испокон веков. Но в Европу и Америку первой весть о таинственных гималайских учителях принесла ваша соотечественница, родившаяся в 1831 году в Екатеринославле, Елена Блаватская. Она была посланницей Шамбалы. В 20 веке посланниками Шамбалы были Рерихи. Шамбала – самое священное слово Азии. Но нашему сознанию оно пока непривычно. Но еще более непривычно то, что Шамбала сокровенно заключает в себе. Шамбала – самая большая тайна нашей планеты. Эта община мудрецов существует столько же, сколько существует на Земле человек разумный. И ее возникновение, как бы это ни звучало фантастично, связано все-таки с более развитой планетой нашей Солнечной системы. Именно из Шамбалы в разные века исходили все мировые религии, философия и учения. Немногочисленные обитатели Шамбалы – это не боги, не ангелы и не инопланетяне, это люди. Высокодуховные, мудрые люди, которые когда-то были такими же несовершенными, как и мы, и прошли по таким же трудным дорогам, как и мы, но многие из них, в отличие от нас, на сегодняшний день или завершили человеческую эволюцию, или завершают ее. Чтобы понять дистанцию, мы посмотрим на ту ступеньку, которая под нами. Под нами что? Животное. Самое развитое млекопитающее, теми же инстинктами, что и у нас, зачатками рефлекторного ума. Но не требуется доказательств, чтобы мы определили, насколько мы умнее и могущественнее нашей умной и любимой собаки. Вот примерно. настолько мудрее и могущественнее нас, учителя Шамбалы, завершающие или завершившие человеческую эволюцию. Шамбала – это место на нашей Земле, где созданы условия для перехода в иные миры. Это оплот космоса на Земле. Такое утверждение, конечно же, звучит фантастично. И оно невыносимо для скептиков. Они предпочитают считать Шамбалу мифом и ее учителей выдумкой. Но тот, кто позван был учителями Шамбалы, тот мог бы сказать то же самое, что и Елена Ивановна Рерих, что на нашей Земле в наше время существует реальность, которая превышает самую необыкновенную фантазию. Рерихи были посланцами Шамбалы. И разве они миф? Разве то огромное научно-культурное наследие, которое имеет непосредственное отношение к теме нашего симпозиума? Потому что эти книги, я опять повторяю, это книги этического направления «Синтез». Разве Рерихов мы отважимся назвать сразу четырех выдающихся людей безумцами, лгунами или фантазерами? Скептики всегда превращались в преследователей. Кроме того, у них очень короткая память. Разве не они, натянув сутану, дурачили многие поколения, уча, что Земля квадратная и плоская? И в истории современной науки мы практически с вами не найдем ни одного открытия, которое бы поначалу не было бы осмеяно, а потом встречалось бурными восторженными аплодисментами. Достаточно вспомнить. 200 лет назад самая знаменитая в ту пору французская Академия наук считала выдумкой, фантазией доклад Франклина, который утверждал, что в природе существует электричество. Мы говорим, что энергетика – это основа нашей цивилизации. Совершенно верно. Но энергетика, мыслительная энергетика, энергия мысли – это основа нашей эволюции. Не будет эволюции, если мы не будем с вами изучать, что такое мысль. Вот что такое мысль, как ее использовать, чтобы у нас жизнь была лучше. Можно привести, как в случае с дьяволом объявили Эдисона за то, что он той же самой французской академии показал свой фонограф. Вот прадеда нашего там, патефона, а теперь магнитофона и так далее. А Пирогова упекли в сумасшедший дом за что? Выдающегося хирурга, основоположника военно-полевой хирургии. За то, что он сказал: врачи, носите белые халаты. Нужно быть в стерильной обстановке, в операционной. Слава Богу, 3 дня только просидел. И нет ли среди наших уважаемых, ныне здравствующих на постсоветском пространстве академиков, которые только вчера на нашей памяти лженаукой объявляли генетику и кибернетику? Я совершенно убеждена, что после знакомства с учением живой этики для энтузиастов строительства нового общества, которое здесь предлагается, эти книги будут настольными, но вначале их нужно коснуться. Вначале нужно открыть любую страницу и сказать, что будет, где мы можем возражать. Конечно, предлагается строительство принципиально нового общества. Идея построения общества с гуманистической экономикой, с ведущим интеллектуальным и духовным началом не из прошлого, куда так дружно и неудачно устремились все постсоветские республики. Эта идея – фактически подступ к реализации той стратегической цели, которую разрабатывал для будущего человечества первый президент Академии наук Украины, великий космист Владимир Вернадский. Идея Вернадского о необходимости перехода биосферы к ноосфере – это Ну, они абсолютно созвучны учению живой этики. Это тоже легко доказывается. Читая книгу Евгения Кирилловича Марчука, я признаюсь вам, что была немало удивлена, найдя в ней утверждение, что трудности, переживаемые народом, это далеко не всегда плохо. Представьте себе, что подобная мысль очень древняя и содержит глубокую мудрость. В изречении владыки Шамбалы, вот здесь, она звучит так: «Народ бедствует для восхождения». Конечно, все наше естество противится этому. Но, к сожалению, таковы условия Земли. История знает к тому же немало примеров, когда великие потрясения буквально преображали народ в лучшую сторону. Да, говорит владыка Шамбалы, нелегко установить прекрасный уровень мышления среди житейских невзгод. Но, тем не менее, именно трудности должны помочь восхождению. Учителя Шамбалы говорят: «Благословенны препятствия, вами мы растем». Это как рефрен повторяется в книгах. Еще они напоминают нам также, что герои не растут в теплицах, не вырастают на пуховых перинах, и что самые прекрасные цветы растут у самых трудных дорог. Кроме того, трудности всегда даются по силам и человеку, и народу, и по трудностям всегда можно измерить силу духа. Конечно, будут люди, которые, прослышав о такой шоковой идее Евгения Марчука, скажут: ну вот опять, человечество бросилось искать спасение на острове Утопия. Что на это можно ответить? Можно ответить: а разве не утописты доказали, что они реалисты? Разве не утописты вывели из состояния деградации и отчаяние, полузажаренную на кострах инквизиции Европу, и создали за короткое время общество, фактически блистательную цивилизацию, которая вошла в историю под названием Возрождение, эпоха возрождения разума и поникшего человеческого духа. В книгах, которые перед вами, есть мысль, которую бы мне хотелось отнести к нашему симпозиуму. Вот я зачитаю книги надземные. «Иные события могут потрясти воображение человеческое и в то же время не оставят абсолютно никакого следа на скрижалях истории. Но, с другой стороны, могут возникать события, которые будут казаться местными, но на самом деле будут поворотным рычагом мира». Вот, мне кажется, устремление Украины пойти на смелый эксперимент и в самом деле может стать явлением беспрецедентным, рычагом бесповоротным. Ну, не знаю, как вы все это воспримете, но сегодня день все-таки особый. Сегодня день 13 декабря. Это как раз тот день, когда ушел Николай Константинович Рерих с земного плана, но ушел — это не значит перестал существовать. Кроме того, 13 декабря... Я не думаю, что это специально организаторы симпозиума подогнали. Этот день называется в Индии днем бога Шивы. Это бог первого порядка, хоть третье лицо индусской троицы. Это бог, который призван разрушать все устаревшие формы для того, чтобы возродить жизнь в новых формах. Вот такое совпадение. Вот, может быть, некоторые скажут: то если Шамбала и в самом деле существует, так почему учителя не помогут человечеству сейчас своими могущественными силами? Это, конечно, правомочный вопрос, но на него также можно ответить вопросом. Если бы 200 лет назад идея Франклина, вернее, Франклин бы не доказал, что электричество существует, и наука бы это не приняла всерьез и не стала бы исследовать, разве мы сегодня с вами не заседали бы вот при свечах? Все, что отрицается, говорят учителя Шамбалы, в сознание не впускается, а, следовательно, для человека не существует. Пока мы будем отрицать существование вот такой таинственной общины учителей, нам нечем будет принять ее помощь. Помощь широко дается, но духовное можно принять только духовным. Может быть, мне не удалось так четко выразить свою мысль. Я вам в заключение расскажу анекдот, как один ученый, исследуя папуасов в Новой Гвинее, заметил, что один из них съел свою жену. Он стал говорить ему, что это нехорошо. А папуас так и не понял. Он стал доказывать белому человеку свою этику. Он сказал, что жена была очень вкусная, потому что он не ест, что попадя. Благодарю вас за внимание и прошу прощения, что я, может быть, задержала. Спасибо большое.